Министр финансов. Лакей, усадите меня возле этой обворожительной женщины. Придайте мне позу, располагающую к легкой остроумной болтовне. Лакеи повинуются. Так, теперь уходите. Лакеи уходят. Юлия, я хочу обрадовать вас. Юлия. Вам это легко сделать, министр финансов. Очаровательница, Цирцея, Афродита. Мы сейчас беседовали о вас в канцелярии первого министра. Юлия. Шлунный, министр финансов. Уверяю вас. И мы все сошлись на одном. Вы умная, практичная нимфа. Юлия. О, куртизаны, министр финансов. И мы решили, что именно вы поможете нам в одном деле. Юлия. Говорите, в каком? Если оно не трудное, то я готова для вас на все. Министр финансов. Пустяк. Вы должны будете помочь нам уничтожить приезжего ученого по имени Теодор Христиан. Ведь вы знакомы с ним, не так ли? Вы поможете нам. Юлия не отвечает. Лакеи. Появляются лакеи. Позу крайнего удивления. Лакеи повинуются. Юлия, я крайне удивлен. Почему вы смотрите на меня так, будто не знаете, что мне ответить? Юлия. Я и в самом деле не знаю, что вам сказать. Эти две недели просто губят меня. Министр финансов. Я не понял. Юлия. Я сама себя не понимаю. Министр финансов. Это отказ? Юлия. Не знаю. Министр финансов. Лакеи. Вбегают лакеи. Позу крайнего возмущения. Лакеи повинуются. Я крайне возмущен, госпожа Юлия Джули. Что это значит? Да уж не влюбились ли вы в нищего мальчишку? Молчать, встать, руки по швам. Перед вами не мужчина, а министр финансов. Ваш отказ показывает, что вы недостаточно уважаете всю нашу государственную систему. Тихо, молчать, под суд. Юлия, подождите, министр финансов, не подожду. Ах, зачем я не лужайка? Только теперь я понял, что вы этим хотите сказать. Вы намекаете на то, что у фермеров мало земли. А? Что? Да я вам! Завтра же газеты разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу частную жизнь. Лакеи, топнуть ногой! Лакеи топают ногой. Да не своей, болваны, а моей! Лакеи повинуются. До свидания, бывшая знаменитость!